2. Хмурое утро над полигоном базы Форт Дикс. Битый-перебитый шальными пулями лес шумит развесистыми кронами под порывами серого ветра. Шевелит обрубками сучьев, отмахиваясь от непогоды обрывками затянувших раны лиан. Морось сыплется с низкого, покрытого серой пеленой неба на огромное, изрытое воронками и трещинами поле. Поле затянуто в зеленую униформу короткой жесткой травы, которая снова и снова упрямо вылезает на свет, покрывая щетиной чаши воронок, края окопов и выжженные проплешины. Зима в субтропиках материка Северный вступает в свои права. Вот-вот зарядят холодные муссонные дожди, которые не прекратятся в течение пары месяцев. Рай для садистов-сержантов, сотканных из непромокаемого сволочизма пополам со слиным упрямством и умением замечать все вокруг в радиусе 100 метров. Счастье для пехоты, обожающей ползать на пузе в жидкой грязи, рыть окопы в расползающемся черноземе и жрать сухой паек пополам с дождем, завернувшись в непромокаемые пончо с веселенькой зеленой расцветкой. Радостная пора для танкистов, то и дело полковыми колоннами совершающих увлекательные прогулки по раскисшим проселкам, в щепки давя упавшие деревья и сходу раздвигая броней мутную воду вышедших из берегов ручишек. Сокрушительный кайф для авиации, которую хлебом не корми, а дай всласть потренироваться в слепых посадках на глинистые поля полевых аэродромов под штормовым ветром и потоками ливня пополам с градом. Время обязательных ежедневных квалификационных тестов для имперских гарнизонов планеты Джорджия, что в пятом секторе Ориона, у самого черта в заднице. В разных концах полигона бегали, ползали, ковырялись в грязи, чистили оружие и полили помелькавшим среди деревьев силуэтом мишеней, сливавшиеся с землей серо-зеленые фигуры. Мимо Сергея, разбрасывая грязь и тяжело дыша, прогалопировал новый учебный взвод кнута. Заляпанные глиной полевые комбинезоны без брони, новенькие, насквозь мокрые кепи, с которых текли за шиворот холодные струйки. Нескладные фигуры, глупые, ошалевшие рожи. Жилистый штаб-сержант со снисходительным достоинством трусит рядом со своим сбродом. «Неужто и я смотрелся таким задохликом?» – удивился Сергей, отдавая честь кнуту. Тот ответил на приветствие, на бегу вскинул руку к мокрому козырьку. «Ну что, заноза, готов?» – поинтересовался подошедший сзади стелс. «Так точно, сэр!» Он покосился на стоящего рядом копа. 320-й с плечами, увешанными пусковыми трубами, ощетиненный антеннами излучателей за спиной, с дополнительными картриджами боепитания сзади на талии, смотрелся словно крутой боец, упакованный для длительного автономного перехода. Нелепо и грозно. Сержант Габи, оператор копа с десятилетним стажем, помогая вчера подбирать боеприпасы и оборудование для показательного выступления, посмеивался. «Ты его с танком не перепутал, заноза?» «Значит так, заноза», – деловито начал лейтенант. «Сначала посмотришь, как отработают Габи и Брен. Стандартные упражнения, ничего необычного. Отсекающий огонь по пехоте, огонь по танку, огонь прикрытия. Уничтожение полевого укрепления. Ребята неплохо слажены, умеют действовать скоординированно. Смотри, запоминай, спрашивай. Тебе с ними вместе работать. Потом покажешь, чему сам научился». «Понял, сэр, я готов. Хотя я предпочитаю работать соло, без напарников, сэр». «Будешь работать так, как этого требуют интересы взвода», – отрезал стелс. Пощелкал сенсорами переносного пульта управления мишенями. Прижал подбородком тангенту. «Габи, Брен, начинайте!» Сергей опустил стекло шлема. Нащупал взглядом сектор для стрельб тяжелого оружия. Включил увеличение. Серые выпуклости голов боевых машин едва виднелись из траншей. Если бы не услужливая автоматика шлема, которая оконтурила их силуэты зеленым, разглядеть роботов было бы проблематично. Операторы, очевидно, лежали в укрытиях, скрытые от взгляда. Сергей дал команду на поиск. Точно, вот они. Подсвеченные силуэты, снабженные комментариями, обнаружились в 100 метрах от своих питомцев, в закрытых капонирах на разных концах огневого рубежа. зафиксировал и отметил их грамотное расположение. Хотя бы один выживет в случае массированного арт-удара. Отметил и их неподвижность, довольно большой с его точки зрения недостаток. Противник во время боя легко запеленгует и уничтожит неподвижный радиоисточник, лишив копов эффективного управления. Со стороны леса показались учебные цели. Две боевые машины в сопровождении взвода тяжелой пехоты. Так классифицировал их тактический блок. Серо-зеленые силуэты роботизированных манекенов, отдаленно напоминающих человеческие фигуры, цепью двигались вслед за моторизованными стальными коробками, изображавшими бронетехнику, старательно используя многочисленные воронки и рытвины в качестве естественных укрытий. Из-за этого цель смешно колебалась вверх-вниз, словно атакующие резвились, подпрыгивая на бегу. «Смотри внимательно, заноза!» — напомнил о себе лейтенант. «Пехота подходит к рубежу поражения». «Ясно, сэр. Разрешите уточнить, сэр. Рубеж гарантированного поражения 600 метров, а сами копы в таком случае не попадают в зону поражения подствольников». «Попадают, но на их стороне внезапность и точность огня по пристреленным позициям», — немного рассеянно ответил Стелс. «Не отвлекайся, включи запись». «Есть, сэр!» «Можно подумать», — мелькнула занудная мыслишка, «что противник — стадо идиотов. У него тоже будет развернутая информация об атакуемых позициях. И наверняка спутники наведения, высотные разведчики, тактические системы слежения. И все их помехами не забьешь, не сможешь работать сам. Так что когда позиции попадут в зону поражения пехоты, наверняка тут же последует хороший залп управляемыми снарядами. Да и боевые машины будут непрерывно долбить рубеж обороны по памяти, по данным разведки. Им и помехи не помехи. Их 90 мм серьезные штучки. Коп — это не танк. Одного попадания такого подарочка ему с лихвой хватит. Поэтому сидеть и ждать дистанции гарантированного поражения — это гарантированный конец. Однако вслух Сергей ничего не сказал, продолжая наблюдать и впитывать чужой опыт. Опыт, однако, пока представлял собой лишь хорошо отточенные действия строго согласно наставлению. Ничего нового. Оба робота синхронно окутались дымом пулеметных очередей, разбрызгивая по брустверам россыпи гильз. Пехота залегла. Около десятка красных точек на тактической карте погасли. Выдав по цепи еще несколько длинных очередей, копы переключились на надвигающиеся коробки боевых машин пехоты. Быстро поднимаясь над бруствером, они делали 2-3 выстрела из орудия, снова уходя под защиту траншеи. Учебные болванки в россыпях искр рикошетили от брони. Когда количество попаданий достигло по десятку на каждую мишень, те остановились, якобы как исчерпавший ресурс активной брони и уничтоженные. Судя по показаниям тактического блока, скоротечный бой почти истощил картриджи боепитания робота. Габи и Брент спешили к своим питомцам для перезарядки. В ожидании операторов копы достреливали по залегшей пехотной цепи, не давая ей подняться, остатки боеприпасов. На карте погасло еще несколько точек. «Смотри, заноза!» – комментировал Стелс. «Пехота отсечена, броня уничтожена, атака сорвана. Если добавить копам огневую мощь взвода, сейчас мы бы уже выбили пехоту. К тому же противник сейчас очень уязвим. Дистанция вполне позволяет вызвать огонь поддержки для его полного уничтожения». Таким образом, копы свою задачу выполнили. «Так точно, сэр», — ответил Сергей, рассматривая продолжение спектакля. Габи первым достиг своего питомца. Быстро перезарядил его. Сергей отметил, что сержант успел как раз к моменту, когда робот отстрелял картриджи до железки. Его коп вновь начал лупить по пехоте, не давая ей подняться. Наконец добрался до места и Брен. И тоже успел как раз к последней очереди. Вскоре его подопечный, сменив позицию, начал посылать снаряд за снарядом на границу леса, по снабженному датчиками куску арматуры, торчащему из-под низкого грубого сооружения, сложенного из пластобетонных блоков. Штырь арматуры, по сообщению тактического блока, назывался пулеметом. Росчерки реактивных снарядов оставляли за собой красивые белые хвосты, заканчиваясь дымными, такими нестрашными на расстоянии разрывами. На пятом выстреле тактический блок погасил метку пулемета. Цель была уничтожена. Стелс дал команду отбоя. «Посмотри на досуге запись, проанализируй действия команды, Заноза», — приказал командир взвода. Выражение его лица было скрыто бликующим забралом шлема. «Есть, сэр», — ответил Сергей, наблюдая, как вышагивают позади своих операторов копы. Даже на стрельбище Габи и Брент двигались, соблюдая солидную дистанцию друг от друга, заставляя выдерживать дистанцию своих подопечных. «Никогда не держитесь кучей. Кучу легко накрыть одним попаданием», — любил повторять Кнут, разгоняя строй новобранцев по колючим кустам. «Что можешь сказать о выполнении упражнения?» «Сэр, учебная задача операторами выполнена. Оба действовали слаженно. Расположились во время боя хорошо, на расстоянии от своих машин и не теряя их из виду. Перезарядка выполнена четко, без прекращения огня. Цели распределены грамотно. Пока один сдерживал пехоту, второй уничтожал укрепление. В целом, все согласно наставлению, сэр. Через 5 минут твоя очередь, Заноза». «Разрешите вопрос, сэр?» «Слишком много вопросов для новичка, Заноза», — недовольно отозвался лейтенант. «Что там у тебя?» «Я могу действовать по своему усмотрению, сэр, или строго по наставлению?» «Можешь показать все, на что способен, лишь бы стрелял в сторону мишеней, а не по всему полигону. Посмотрим, чему тебя Кнут научил. Бегом на исходную». «Есть, сэр! 320-й, отметка 32, занять позицию». С громкими шлепками, разбрызгивая грязь, робот умчался на исходную. Сергей торопливо бежал следом, на ходу прикидывая, откуда будет удобно руководить боем. Закрытые капониры отверг из-за того, что во время боя по ним бьют в первую очередь, уничтожая командиров и тяжелое оружие. Траншея тоже не то. Из-за ее изгиба будет плохо видно копа. Противника видеть не обязательно, выпущу мошек. Он ворвался в открытый капонир второй линии и сложенных мешков с песком. Огляделся, достаточно высоко. Видна первая линия траншей. Сзади неглубокий окоп, по которому удобно менять позицию. То, что надо. Сергей присел на колено, прислонился к мокрому пластику мешка. Тактическая карта высветила россыпь целей. Взводный не поскупился. На него выпустили тот же взвод тяжелой пехоты при поддержке двух боевых машин. «Ладно, повоюем». Он вогнал в подствольник патрон с мошками, системами дистанционного слежения и наведения. Задал траекторию выстрела. Пальнул настилом в тыл. Противник не должен видеть трассу гранаты. Струйка дыма протянулась низко над полем, по дуге возносясь в небо. Где-то в высоте неслышно хлопнуло. Облачко мошек разнеслось над стрельбищем, исправно выдавая картинку. 320-й. Помехи по всем диапазонам, кроме 501-го канала и каналов управления и наведения. Приступай. Выполнено. 320-й. Оптические помехи по фронту, дымовую завесу, смена позиции каждые 3 секунды. Выполняй. Выполняю. Траншея справа впереди окуталась дымом. С направляющих копа сорвались ракеты, вознеслись под небеса. Через секунду оболочки снарядов распались, высвободив солнечные зайчики, устройства оптических помех, сыплющие в заданном направлении тысячи лазерных вееров, сбивающие системы оптического наведения противника. Они будут висеть около 1,5 минут, вполне хватит. Коротко рявкнула пушка. 2 дымовых снаряда глухо хлопнули где-то впереди, заслоняя цепочку мишеней жидкой белой пеленой. 320-й, квадрат 401, отсекающий огонь по пехоте противника. Уничтожение бронетехники, уничтожение пехоты. Порядок поражения произвольный. По завершении поразить пулемет на отметке 40. Разрешаю использовать мошек на 501-м канале. Выполняй. И про себя. Не подведи, дорогой. Я КОП 320 выполняю. До целей было более 900 метров. Коп стремительно поднялся над бруствером, полоснул 3 короткими очередями, в раз погасив 4 точки. Переместился на пару десятков метров вдоль траншеи. Швырнул вертикально в небо очередь снарядов. Вновь перебежал вдоль траншеи. Через трансляторы мошек Сергей наблюдал на дисплее тактического блока, как дымные хвосты, изогнувшись, сошлись на одной из стальных коробок. Строго сверху, в одной точке, полыхнуло. Несколько сегментов дисплея потемнело. Часть мошек сгорела. Коп бил плазменными зарядами. «Пора сваливать!» Низко пригнувшись, он выскочил из капонира, метнулся в окоп, меняя позицию. За спиной вновь гулко забубнил пулемет копа. Две коротких очереди, пауза, смена позиции, гаснут две точки. Залп из пушки в небо, смена позиции. Вторая коробка поражена сверху. Очередь, смена позиции. Сергей валился в соседний капонир, упал у бруствера, сквозь щель между мешками разглядывая поле. Далеко, сильно задымлено, ничего не видать. Оптический усилитель показывает только дымную пелену. Горит металл бронемишеней. Переключение на обзор сверху. Значок копа уже слева от него, в 100 метрах. Две короткие очереди, минус две красные точки. 700 метров до пехоты. Очередь в небо из пушки с закрытой позиции. Молодец, 320-й. Плазмой по пехоте. Мало не покажется. Еще 10 снарядов в картридже. Береги снаряды для пулемета. Цепь плазменных вспышек. Мошки выгорают одна за одной. Гаснут сразу не меньше 10 красных точек. Остатки пехоты залегают на границе гарантированного поражения. Коп высовывается то тут, то там, жаля короткими очередями бронебойных. Бьет еще одной серией снарядов. Последние точки пехоты растворяются. Швыряет вверх управляемые ракеты. Дымный хвост, петляя низко над полем, влипает в амбразуру. Через мгновение вакуумный заряд разносит дот на составляющие. Сергей приподнимается над бруствером, смотрит в сторону леса. Бетонный блок, лениво кувыркаясь, валится назад в дым. Якоб 320. Задание выполнено. Расход боеприпасов для пулемета 20%. Расход боеприпасов для орудия 80%. Расход ракет 50%. Все системы в норме. 320-й, отбой. Оружие в походное положение. Снять помехи, распорядился Сергей. Помолчал, с чувством добавил. Молодец, дружище. Коп 320 доволен. Коп 320, понравилась игра. За мной, игривый ты мой. Дистанция 50 метров, улыбнулся Сергей. «Это что было, заноза? Балет?» — едко поинтересовался Стелс. «Ты как себе представляешь метание твоего оболтуса по окопу, когда там взвод будет? Это же не шоссе! Подавит всех нахрен! И помехи! Ты же забил практически весь диапазон! Как прикажешь при такой самодеятельности управлять взводом и вызывать поддержку? Мысленно? У тебя не комплекс огневой поддержки, а диверсант какой-то! Разрешите проинформировать, сэр!» вытянулся Сергей. Помехи были не по всему диапазону, лишь по разрешенным участкам. Можно задать любые неприкосновенные частоты. Что касается смены позиции, сэр, то считаю, что только так коп сохранит себя и сможет поддерживать взвод. Перемещаться он может не по общим коммуникациям, а по своему маршруту. Он достаточно обучен, чтобы не повредить дружественным силам, и хорошо ориентируется в тактической обстановке, сэр. «Не знаю, заноза», — с сомнением ответил лейтенант. «Что-то тут не так. Отстрелялся ты нормально, не спорю. Но вот как ты будешь действовать в составе взвода, не представляю. Ладно, дуй на обслуживание, после поговорим. Я обсужу твои танцы со своими огневиками, а там посмотрим». Сержант Гоби подошел сзади. С лязгом хлопнул Сергея боевой перчаткой по броне. «Ну ты даешь, заноза! Это сейчас такому кнут учит. Тогда мне пора к нему на переподготовку. Никогда не видел ничего подобного». Он поднял забрало, широко улыбнулся. «Поделишься со мной своими фокусами?» «Конечно, сэр, с удовольствием», — улыбнулся в ответ Сергей. «Брось ты тянуться. Мы же не на построении», — отмахнулся Габи. «Я Джим. В бою просто Габ. А Брен у нас Орландо». «Ладно, Джим, я Сергей, можно Серж». Сергей оглянулся на Брена. Тот кивнул. Показал большой палец, соглашаясь с Габи. «На взводного не серчай. Он чувак свой, хотя и мало сдвинутый, на долбанных традициях. Мы ему с Бреном втолкуем, что к чему. Ты нам чуток мотивации добавишь. И будут пчелы в такой кондиции, что круче только у крокодила яйца. Батальон будет просто кипятком ходить от зависти». Брен снова молча кивнул в знак согласия. Похоже, разговорчивость не была его фишкой.